Камран, улыбаясь, подошел ко мне. Я принялась его благодарить. Какая трогательная забота, Камран Бей Эфенди. Хотя шоколад и конфеты с ликером являются в какой-то степени платой за мое молчание, однако меня уже мучают угрызения совести. В чем дело? Всего несколько дней назад вы приносили мне сладости. Очевидно, и в этих коробках я найду то же самое. Поистине, невозможно описать их прелесть. По мере того, как они тают во рту человека, тает и его сердце. «На этот раз, — сказал Кямран, — вы увидите нечто более ценное, Фериде». С наигранным волнением и нетерпением я развязала пакет, который мне протянул Кямран. Там оказались две книги в позолоченных переплетах, наподобие детских сказок с картинками, которые дарят маленьким детям на Рождество. Очевидно, кузен по какой-то непонятной для меня причине решил подшутить надо мной. Если он только ради этого решил сюда прийти, право, это уже нехорошо. Я не выдержала и дала ему нагоняй. Я говорила суровым тоном, который никак не вязался с моими размалеванными губами. «За каждый из ваших подарков следует благодарить, но позвольте сделать небольшое замечание. Несколько лет тому назад вы были ребенком. Правда, всем своим важным и серьезным видом вы походили на взрослого, однако все-таки оставались ребенком, не так ли? Слава Аллаху, вы мужаете с каждым годом, превращаясь в молодого человека, похожего на героя из романов с картинками. Но почему вы думаете, что я все это время должна топтаться на месте?» Кямран сделал большие глаза. «Простите, Фериде, я вас не понял. Тут нет ничего непонятного. Выходит, вы растете, а я по-прежнему остаюсь младенцем, читающим сказки из золотой библиотеки, ребенком, которого никак не признают достойным обращения, как с 15-летней девушкой». Кямран все так же недоуменно смотрел на меня. «Я опять ничего не понял, Фериде. Я сделала жест, выражающий удивление такой непонятливостью, скривила губы и, откровенно говоря, сама уже не понимала, что я хотела сказать. Я раскаивалась в своих словах и искала, как бы избежать дальнейшего объяснения. Нервным движением я разорвала тесьму на второй коробке. В ней были конфеты с ликером. Кямран поклонился почти официально. «Я счастлив услышать лично от вас, Фериде, что с вами уже следует обращаться как со взрослой девушкой. Не вижу необходимости извиняться за книги. Конфеты вам доказывают, что книги всего-навсего шутка. Уж если бы я действительно хотел подарить вам книгу, то постарался бы принести один из тех романов, о которых вы только что упомянули». Безусловно, Кямран шутил. Но если это даже и так, мне все равно было очень приятно, что он говорит со мной таким тоном, в таких выражениях. Чтобы избавить себя от необходимости отвечать, я сложила руки, как на молитве, и изобразила крайнее восхищение. Когда Кямран кончил говорить, я глянула ему в лицо, тряхнула головой, чтобы убрать упавшие на глаза волосы, и сказала: «Я не слушала, о чем вы говорили. Конфеты настолько восхитительны, что, увидев их, я сейчас же все вам простила. Вот и все. Я очень благодарна вам, Кямран». Кажется, мое признание в том, что я не слушала его, огорчило Кямрана. Однако он решил почему-то не показывать этого и, вздохнув с притворной мрачностью, сказал: «Ну что ж, раз детские подарки уже не годятся, будем дарить вам серьезные вещи, как взрослым людям». Я сделала вид, будто всецело поглощена сладостями, восторженно смотрела на коробку, словно то была шкатулка с драгоценностями, доставала оттуда конфеты, раскладывала их и болтала без умолку. «Уничтожать конфеты — это тоже искусство, Кямран, — говорила я. И честь открытия этого искусства принадлежит вашей покорной слуге. Смотри, ты, например, не видишь никакой разницы в том, если съешь вот эту желтенькую после красной, не так ли? Но тогда все будет испорчено. Красненькая, чересчур сладкая, да и мятная к тому же. Если ты съешь ее раньше, то не почувствуешь тонкого вкуса и божественного аромата желтой. Ах, мои дорогие конфетки! Взяв одну, я поднесла ее к губам и принялась ласково разговаривать с ней, словно это был крошечный птенчик. Мой кузен протянул руку. «Дай мне ее, Фериде». Я недоуменно посмотрела на Кэмрана. «Что это значит?» «Я съем». «Кажется, я напрасно открыла коробку при тебе. Что же это будет, если ты начнешь сам есть то, что принес мне? Дай мне только одну, вот эту». Действительно, что это могло означать? Человек не брезгает конфетой, которая была почти у меня во рту. Кажется, я растерялась. Неожиданно мой кузен протянул руку, пытаясь выхватить конфету, но я оказалась проворней, спрятала руку и показала язык. «Прежде я что-то не замечала у вас такого проворства», — пошутила я. «Где вы этому научились?» Смотрите, сейчас я вам продемонстрирую, как надо лакомиться такими чудесными конфетами. Тогда и отнимайте. Запрокинув голову, я высунула язык и положила на него конфету. Конфета во рту таяла, а я покачивала головой и жестами, язык-то у меня был занят, рассказывала Кэмрану о ее божественной сладости. Мой кузен так странно, так растерянно смотрел мне в рот, что я не выдержала и рассмеялась, но тут же, взяв себя в руки, серьезно сказала, протягивая коробку Кэмрану: «Ну, можно считать, что вы научились. Разрешаю вам взять одну». Кэмран, и шутя, и гневаясь, оттолкнул коробку. «Не хочу. Пусть все будут твои. И за это тоже большое спасибо». Кажется, нам уже не о чем было разговаривать. Справившись, как этого требовал этикет, о домашних и передав всем приветы, я сунула коробку под мышку и уже собиралась выйти, но вдруг из соседней комнаты донесся легкий шум. Я так и замерла, превратившись в слух. Стукнула дверь в комнате, где хранились наши учебные таблицы и карты. Потом я услышала, как одна из этих таблиц упала на пол. За стеклянной дверью началась какая-то мышиная возня. Незаметно для кузена я бросила взгляд на дверь, и что же я увидела? На матовом стекле огромная тень головы. Я тотчас смекнула, в чем дело. Это была Мишель. Очевидно, сказав глупой сестре, будто ей нужна какая-то карта, она пробралась в эту комнату и начала подсматривать за нами. Тень исчезла. Теперь я была уверена, что Мишель подглядывает в замочную скважину. Что мне было делать? Считая нас влюбленными, она, конечно, ждала чего-то необычайного. Если она увидит, что, прощаясь с кузеном, я скажу обычное «ну, счастливо, привет домашним», тогда все. Она тотчас же поймет, а потом, поймав в коридоре, взлохматит мои волосы и скажет со смехом: «Так ты мне сказки рассказывала, да?» Страх перед разоблачением заставил меня пойти на вероломство. Это было нехорошо. Но раз уж я начала играть роль, следовало продолжать ее до конца. Как и большинство моих подруг, Мишель не знала турецкого языка. Поэтому неважно, о чем мы будем говорить. Достаточно того, чтобы наши голоса, жесты создавали впечатление влюбленной пары. «Ах, чуть не забыла», — неожиданно сказала я Кэмрану, «внук кормилицы еще дома». Это был сирота, который уже несколько лет жил у нас.